Мамонт растянулся на волчьих шкурах, а влюбленный Варга, почувствовав, наконец, свою силу и власть над избранным валькирией, уподобляясь учителю своему, стал ходить подле и вещать в полном смысле слова. Счастливый безумец находился в полусне, но смысл книги «Явь», словно свежий ветер, обласкивал сознание и врастал в него колкими кристаллами соли. Отлучение спутницы Рады вдвое увеличило притяжение Земли, и все, что жило, летало, передвигалось по ней, не выдержало собственного веса. Так в одночасье погибли твари, называемые нынче динозаврами, о чем в книге Кара сказано весьма определенно. В ней перечислены все земноводные сущности, не пережившие катастрофы времени Ара, а также названы сущности, которые обрели не только твердый мозг, сознание, память и разум, но и теплую кровь, согретую правым, ибо таковой в состоянии великого хаоса не существовало. В книге «Явь» говорится: «И поделился пчелиный рой на два роя человеческих. Прежде обитавшие на суше пчелы, обратившись в человека разумного, так на суше и остались, ибо осознали себя в единый миг. Иные же, во времена великого хаоса, взлелеенные океаном, спасаясь от земного притяжения и боли, уходили под воду, и посему мозг их остался желеобразным. С той поры человечество поделилось на две половины, и другая половина, человек земноводный, оказалась большей по числу, но меньшей по разуму». О разделении человечества на земных и земноводных есть свидетельство в книге «Рой». Но более полная истина сокрыта в другой книге, книге будущности. Земные люди жизни радуются и ей гимны воспевают. Земноводные же всегда ищут спасения, а спасшись, воспевают свой жидкий разум и воздают хвалу собственной ложной мудрости. Глава 16. В корчме, стоящей у въезда в селение, оказалось всего два хорошо выпивших серба и много вина, которое наливали прямо из бочки стеклянной трубкой. Хуже было с пищей. Хозяин предложил маринованные томаты и хлеб. Он косился своими черными огромными глазами на грязных поздних гостей в военной форме, принадлежность которой определить было трудно. Разговаривал с ним Арчеладзе. Американец молчал, и потому корчмарь сначала принял обоих загуляющих русских казаков. После первых стаканов вина, выпитых за встречу, у полковника пробудился волчий аппетит. Он захотел нормальной мужской пищи, кусок хорошего жареного мяса с луком и специями. К тому же вино было редкого, солнечного вкуса, из черного винограда, который умели по-настоящему делать лишь на Кавказе и в Молдавии. «Сейчас уговорю», — пообещал Арчеладзе и пошел к хозяину, сидящему так, что из-за стойки виднелась одна голова. Вероятно, в детстве его уронили, и при хорошо развитой верхней части тела у корчмаря были коротенькие кривые ножки. «Слушай, брат», — доверительно начал полковник, перегнувшись к нему за стойку, — «у нас с приятелем сегодня был тяжелый день, но окончился благополучно, и мы хотели устроить маленький праздник. Неплохо бы поставить на стол кусок мяса, овощей. Поищи, может, найдешь». Он отлично понимал по-русски, по глазам было видно, однако замотал головой, дескать, не понимаю. «Мы казаки, брат, добровольцы», — пустился в фантазии Арчеладзе. «Дрались за Сербию против усташей и мусульман. Но завтра нам уезжать на родину. Вернее, товарищ мой уезжает, а я еще остаюсь. Ну, помоги отметить это дело». «Почему вас было так мало?» У хозяина прорезался талант к русскому языку и недовольство в голосе. «Вы обещали привезти сюда казачьи сотни и полки. Так где же они, казак?» «Прости, брат, так уж вышло», — повинился он. «В России тоже не сладко. Кто поехал, тот и поехал. Но мы дрались честно». Корчмарь соскочил со своего стула, однако и на ногах ничуть не возвысился над прилавком. с минуту сопел, пересиливая недовольство, затем сказал в сторону: «Добро.